Я усмехнулся своим мыслям. В этот момент карета плавно остановилась напротив уже знакомой мне золотой таблички с именем юриста. Я неторопливо поднялся по лестнице и почти сразу же попал в ловкие пальчики помощницы Зурова. «Ваше высочество, рады вас видеть», — с поклоном присела она. «Не желаете ли отвара, вина?» «Спасибо, я буквально на несколько минут. Яков Владимирович у себя, для вас, всегда», — улыбнулась она, поправив идеальную прическу. «Я провожу вас». Помощница скользнула вперед меня и, покачивая бедрами, устремилась к кабинету руководителя. Я не спешил, наслаждаясь зрелищем. «Владимир Иванович». Зуров поднялся мне навстречу и протянул руку. «Рад вас видеть». Он был не один, а с коллегами, которые что-то бурно обсуждали. Они так увлеченно спорили, что и не заметили моего появления. «Господа, давайте прервемся ненадолго. В дальней приемной вас ждут легкие закуски и отвар». Юристы одобрительно загудели и быстро покинули кабинет. Я проводил их взглядом и повернулся к Зурову. «Скажите, что у вас для меня хорошие новости?» «Всенепременно». Он отошел к столу и взял толстую папку. «Здесь окончательный приговор Булатову. Как только я это обнародую, он больше не сможет причинить вред вам и вашей семье. Наконец-то, судя по количеству документов, там не только речь о винодельне, благодаря вашему делу мы смогли хорошенько развернуться. В этих бумагах и незаконное присвоение чужой собственности, и подтвержденные факты взяток, показания свидетелей, смогли найти даже подставные фирмы, через которые шли деньги Булатова. Он почти подмял под себя несколько предприятий, часть успел обанкротить и продать по частям. Удивительный человек, хватка у него, что надо, его бы ум, да в мирное русло. Одного не могу понять, зачем ему наша винодельня, вздохнул я. А вот это очень интересно, улыбнулся Зуров. Несколько моих шпионов смогли узнать, что ваше семейное дело очень ему приглянулось. Говорят, всю жизнь мечтал увидеть свой профиль на бутылках и поставлять вино на императорский двор. Но почему мы, а другие в нашем краю совсем маленькие? Считайте, домашние, не тот масштаб, да и вино и Германов всегда было лучшим. Как там дела, кстати, восстанавливаем полным ходом. Мои управляющие уже присылали вам договора? Да, я их все просмотрел, никаких проблем с ними не возникнет. Даже больше скажу, каждый из них, это возможность не только увеличить обороты, но и выйти на зарубежный рынок. Зуров отошел от меня и картинно открыл дверцу бара, встроенного в книжный шкаф. Да и кто откажется от вина, что пьет сам император? Он вытащил с полки бутылку и показал мне знакомую этикетку с гербом и Германов. Яков Владимирович наполнил бокал и протянул мне один. «Вы становитесь известной личностью, Владимир Иванович», — сказал Зуров. «Слышал, вас пригласил на прием Ушаков. Будьте с ним осторожны. Он умен, как Булатов, но действует строго по закону. Спасибо за важную информацию». Я отпил вина. «А что с той частью виноградника? Узнали что-нибудь?» «Все здесь», — он кивнул на папку. «Больше скажу, после проверок вам не только вернут этот кусок, но еще и выплатят компенсацию». «Как вам это удалось?» — восхищенно спросил я. «Все законным путем», — усмехнулся Зуров. «Кто же виноват, что люди не заглядывают в документы, когда их подписывают? Так что вы можете смело праздновать. Сегодня я лично отвезу эти документы начальнику службы правопорядка. Булатов разорен, в долгах и предстанет перед судом». Едва наши бокалы соприкоснулись, и вдруг за дверью что-то с грохотом упало и раздался испуганный женский крик. «Людочка!» – обеспокоенно воскликнул Зуров. «Оставайтесь здесь!» – я пихнул ему в руки свой бокал и шагнул к двери. В тот же момент она распахнулась, почти сбив меня с ног. В кабинет влетели три амбала и внимательно на нас посмотрели. «Да твою же сияющую сферу!» Успел подумать я и сжал сферу с силой. «Кто из вас юрист Зуров?» — спросил один из них. «С кем имею честь разговаривать?» — жестко спросил Яков Владимирович, нахмурив брови. «Да тебе уже без разницы!» — рявкнул один из вошедших. «Нам нужны документы. У меня здесь очень много документов. Какие именно вам необходимы?» А юрист хорошо держался. Я заметил, как он осторожно завел руку к поясу, но пальцы сомкнулись на пустоте. «Кто же носит оружие в кабинете?» «Все!» — рявкнул нападавший и вытащил нож. «Не найдем, тогда спалим все тут к святым наместникам». Зуров побледнел и попятился к столу. «Ваше вторжение незаконно. Прошу вас покинуть мой кабинет. Согласно действующим постановлениям». Я не стал слушать, что говорит Зуров, и быстро заморозил наших гостей. Как удобно, что мне теперь не нужно размахивать руками. Амбалы мгновенно застыли. Яков Владимирович удивленно запнулся, моргнул и через мгновение с любопытством подошел к живым статуям. Я мысленно выругался, надо было и его заморозить. Интересно, пробормотал Зуров и повернулся ко мне. Так вы маг, пришлось кивнуть. Пойду проверю, как там Людочка, вдруг ей нужна помощь. Я потер ушибленное плечо. Вы сами-то как, все хорошо, спасибо, не отводя взгляд от застывших людей, сказал он. Покачав головой, я вышел из кабинета. Помощница лежала возле стола с неестественно вывернутой рукой. Это ж кем нужно быть, чтобы вот так поступить с хрупкой девушкой? Людмила, позвал я. Она не ответила, но дышала. Я быстро осмотрел ее. Ссадина на лбу, сломанная рука и порванная юбка. Видимо, она пыталась остановить нападавших, но ее с силой швырнули через стол. Удивительно, что шею не сломала. Я со всей осторожностью приподнял помощницу и прикоснулся к маге. Легкая марева окутала ладони и неторопливо окутала предплечье Людмилы. Секунда и сила вернула костям прежнюю форму. Ускорять заживление я побоялся, вдруг есть какие-то внутренние повреждения. А вас сильно дверью приложило? Неожиданно над головой раздался голос Зурова. Не очень, поморщился я. Почему он спрашивает про мое плечо, когда у него тут помощница без сознания? А мне вот кажется, что вы сильно пострадали. Очень сильно. Я вопросительно на него посмотрел. Что вы имеете в виду? Вы же поняли, Владимир Иванович, что сейчас произошло. Он лучезарно улыбнулся. Нам развязали руки. И я его прекрасно понял. Глава 16. Вы думаете, спросил я, поднимая Людмилу на руки, это все организовал Булатов? Это очевидно. Я очень долго собирал о нем сведения, а вчера записался на прием в канцелярию. Виталий Захарович запросто мог это узнать. Даже если бы не сейчас, а потом, он все равно бы узнал. Тогда получается, хорошо, что я вчера не увидел ваше письмо. Да, давайте узнаем у наших гостей, кто их к вам отправил. Я уложил помощницу на диван в небольшой каморке и выпрямился. Мы были в уютной комнатке. Мягкая мебель, столик с чашками, большой шкаф. Везде чувствовалась женская рука. Людмила тихо застонала, но не открыла глаза. Я заботливо укрыл ее пледом. «С ней все будет в порядке?» – спросил Зуров, беспокойно глядя на свою помощницу. «Врача все равно вызвать нужно, я не лекарь. Мне не терпится приступить к допросу наших гостей. Погодите минуту, я отпущу коллег». Зуров поспешно вышел. Через 5 минут юристы покинули нас, сокрушаясь о рухнувшем столе и пострадавшей Людочке. Я был уверен, что они прекрасно слышали, что к Якову Владимировичу кто-то вломился, но лишних вопросов не задавали. Мы проводили всех и вернулись в кабинет. Трое бандитов все так же стояли, замороженные моим заклинанием. «Они слышат нас?» – задумчиво спросил Зуров, обходя их. Я пожал плечами. Никогда не интересовался этим вопросом. Скорее всего, нет. Заклинание останавливает все. И как нам с ними поговорить? Просто, я взмахнул рукой. Голова одного из бандитов дернулась. Он ошалело оглядел нас, напрягался, но не смог даже дернуться. «Что вы со мной сделали?» – взревел он. «Вопросы здесь задаем мы». Давно мечтал сказать эту фразу. «Как тебя звать?» «Пошел ты». Эх, а я надеялся, что это тот самый простой вопрос, на который можно сразу дать ответ, и мы бы обошлись без пыток. Ведь за каждый неверный ответ, я подошел к нему вплотную, я буду возвращать чувствительность твоим пальцам и медленно ломать их, а ты и не сможешь пошевелиться. Пойми, я же всего лишь хочу быть вежливым. Так как тебя зовут? Ясень. Побледнев, сказал он. Прекрасно, душевно улыбнулся я и прикоснулся к его руке. Амбал попытался отпрянуть, но у него ничего не получилось. От моих действий к нему вернулась чувствительность. Я быстро наложил второй слой заморозки выше запястья и продолжил допрос. «Кто вас нанял?» «Да, откуда я знаю, имя не спрашивал». Он скосил глаза вниз, надеясь разглядеть свои руки. «Как он выглядел?» Я аккуратно начал выкручивать мизинец. «Безумец какой-то!» Заорал от боли Ясень. «Глаза красные, одежда не по размеру, бледный, седой. Какие нынче слабые пошли убийцы!» Я глянул на Зурова, который был в ужасе от происходящего, а потом повернулся к бандиту. От моего спокойного тона, а может быть потому, что я так и не отпустил его пальцы, на его лбу заблестели бисеринки пота. «Яков Владимирович, у вас случайно, «Нет портрета Виталия Захаровича, случайно есть», с заминкой ответил он и подтянул к себе толстую папку. «Вот, держите, из личного дела. Правда, он тут лет на 5 моложе и стройнее. Нет, Зуров определенно молодец». Несмотря на шок, быстро взял себя в руки. «Подойдет», я забрал карточку и показал Ясеню. «Узнаешь?» Взгляд бандита напряженно замер на портрете Булатова. «Вроде похож», наконец, выдавил из себя он и облизнул пересохшие губы. «Вот видишь, как все просто, дорогой мой Ясень», улыбнулся я. «А ты боялся? Вы убьете нас? Зачем же?» Удивился я, так и не отпустив его палец. «Вы ценный свидетель, можно сказать, центральная фигура». Ясень не спешил расслабляться, он умоляюще смотрел на Зурова, который подался вперед. «Ваше высочество», с любопытством начал он, «давайте вызовем служителей правопорядка и скорую помощь. Все-таки тут произошло нападение на вас, к тому же угрожали мне, Людочке нужна помощь. Нам нужно следовать букве закона». От этой фразы глаза Ясеня забегали. «Нападение, о чем вы говорите, мы же ничего не сделали», закричал он, прекрасно осознавая, какое наказание ему грозит за нападение на великого князя. «А вы думали, мы просто вас отпустим?» Рассмеялся я. «Нет, тут не все так просто. Впрочем, об этом потом. Яков Владимирович, окажите честь, принесите веревки». Трогать застывших бандитов мне не следовало, заморозка может слететь. У меня и так с трудом получилось наложить второй слой заклинания. Тихо переговорив с Зуровым по вопросу сохранения моей тайны и дальнейших действий по Булатову, мы связали бандитов и дождались приезда служителей правопорядка. И после этого я только смог выдохнуть, но ненадолго. До приема Ушакова оставалось каких-то 3 часа. Так быстро я давно не собирался. Время поджимало, я даже уже думал ускорить самого себя, чтобы все успеть, но решил не рисковать. Еще и Лерчик крутился под ногами со своими вопросами про Зурова и 1000 советов. То платок я не так сложил, то герб рода ниже положенного приколол, то пряжка ремня оказалась не по центру. Сначала я ужасно злился, а потом выдохнул. Он в этом разбирался лучше меня, и мне стоило прислушаться к его словам. В итоге мы толком не поговорили, и я умчался в сторону особняка Ушакова. Ехать пришлось недолго, но этого хватило, чтобы собраться с мыслями. Если все, что я задумал, получится, то передо мной откроются новые возможности, двери и кошельки. Поэтому мне нужно хорошенько постараться. Поместье Ушакова встретило меня яркими огнями и громкой музыкой. Вышколенная прислуга проводила меня от кареты до дверей парадной залы, залитой светом многочисленных ламп. Мне сразу же вручили бокал с шампанским и оставили в окружении других гостей. Я сделал глоток и огляделся. Глаза слепило обилие сверкающих драгоценностей, сладкий аромат духов и цветов кружил голову, а слух ласкала приятная мелодия в исполнении небольшого оркестра. Мужчины в дорогих костюмах обменивались шуточками, дамы, увешанные жемчугом и бриллиантами, шептались друг с другом, а между ними скользили официанты с подносами. Вечеринка для самой богатой публики. Ко мне подошел один из распорядителей приема и пригласил пройти с ним в соседний зал. Там меня уже ждал сам Ушаков. Мне стало любопытно на него взглянуть. Распорядитель провел меня в уютный закуток. Музыка здесь почти не была слышна и можно спокойно разговаривать. Павел Николаевич оказался невысоким жилистым мужчиной с гладко зачесанными темными волосами. На вид ему было уже хорошо за 50, но он бодро выглядел и расточал улыбки сидящим вокруг него мужчинами. Судя по их костюмам, не последние люди в городе. «Ваше высочество», Ушаков стремительно поднялся и раскланялся со мной. «Ваше сиятельство, благодарю за приглашение. Что вы?» «Это я благодарен вам, что вы нашли время приехать. Очень рад с вами, наконец, познакомиться лично. А то столько про вас слухов, и мне очень хочется узнать, где правда, а где выдумки. Теперь и мне тоже хотелось узнать, что про меня говорят». Я присел на широкий диван, и Ушаков представил меня своим коллегам. «Это Юрий Дмитриевич, он руководитель управления по внешнему рынку». Ушаков показал на тучного мужчину с бородой. «Это Авдей Святославович. Его сфера деятельности – легкая промышленность». Кивок от светловолосого старичка с пышными бакенбардами. «Григорий Павлович, тяжелая промышленность». Сухопарый мужчина с роскошными темными усами. И последний, но не менее важный, Семен Игнатьевич, он занимается финансами. Грузный мужчина с копной рыжих волос подался вперед и крепко пожал мою руку. «Очень рад с вами познакомиться», — сказал он. «Как ваша винодельня?» «Спасибо, все прекрасно», — улыбнулся я. Его вопрос мне не понравился, да и сам он тоже. Чутье прямо кричало во все горло, что с ним нужно держать ухо востро. Слышал, что были какие-то проблемы. Продолжал спрашивать Семен Игнатьевич. «Нет ничего такого, чего нельзя было бы решить», — ответил я. Ушаков заинтересованно на нас посмотрел. «Чувствуется деловая хватка», — сказал он. «Мы с вами точно подружимся. Еще шампанского или чего покрепче. Он меня на радостях споить решил, не дождется». Мы еще некоторое время обменивались вежливыми фразами друг с другом, пока Павла Николаевича не увел распорядитель. Едва невысокая фигура Ушакова скрылась, на мне тут же скрестились взгляды. «Итак, начал Семен Игнатьевич, вы смогли нас удивить, Владимир Иванович, так быстро привести семейное дело в порядок. Нам бы пригодился ваш ум и хватка. Расскажите, как вам это удалось? Как я слышал, винодельня почти развалилась. Интересно, откуда у него такие сведения? Любите наше вино?» Вместо ответа спросил я. «Весьма. Все жду, когда начнутся новые поставки», — масляно улыбнулся он. «На днях мне приносили пакеты документов от Юрия Дмитриевича. Хотите выйти на зарубежный рынок?» «Поймали, Грешин», — с улыбкой сказал я. «Это было бы интересно обсудить. И мы тут как раз для этого», — включился в беседу Юрий Дмитриевич. «Вы теперь поставщик императорского двора, и многие захотят получить в подарок бутылку такого вина. Делаю, что могу. Совсем скоро винодельня заработает в полную силу», — ответил я, изучая лицо главного по внешнему рынку. «А не хотели бы вы обговорить детали нового договора?» — вдруг спросил Авдей Святославович. «Я бы не прочь поучаствовать в таком интересном деле». Это предложение удивило меня, но я не подал виду. Но мне отчего-то показалось, что он не сделку хочет обсудить, а проверяет меня. «Всегда готов к разговору на такие приятные темы», — сказал я, пригубив шампанское. «И что вы хотите мне предложить?» «Взаимовыгодное сотрудничество», — он пронзил меня взглядом. «Господа», — послышался голос Ушакова, — «вы опять о делах, а на работе о чем? О дамах? Оставьте это для будней, а сейчас будем отдыхать». Я мысленно перевел дух. Ушаков махнул рукой, и откуда-то выплыли чудесные нимфы. Щедро демонстрируя прелести своих фигур, они окружили нас и вручили по бокалу шампанского. Мне досталась фея в сиреневом платье с глубоким декольте. Девушка сразу же наклонилась к моему уху. «Жанетта», — выдохнула она, — «а этот прием мне начинал нравиться». Я улыбнулся, скосил глаза на ее грудь, что маячила у моего самого носа, и пригубил из бокала. «Отдыхайте», — сказал Ушаков, — «а мне, увы, нужно проведать остальных гостей». «Ваше высочество, какие у вас дальнейшие планы?» — вежливо спросил Григорий Павлович. Ему досталась блондинка в голубом платье, которая уже восседала на его коленях. «Даже наличие прекрасных дам не смогло увести нас от разговоров о работе. Собираюсь посвятить себя военной службе», — улыбнулся я, устраиваясь поудобнее в кольце рук Жанетты. «Это интересно. Жаль, что наши с вами сферы деятельности не пересекаются. Слышал, вы поступили под начало барона Гласса, от вас ничего не утаить», — усмехнулся я. «Да, все верно. Буду, так сказать, работать на благо Родины». «Похвально», — вмешался Авдей Станиславович и огляделся. «Пока Павла Николаевича нет, расскажите лучше про винодельню». Меня заинтриговали слова Семена Игнатьевича. Я уж испугаться успел, вдруг пропадет вино и Германов с прилавков магазинов. Это была бы страшная потеря для меня и общества в целом. Рядом с ним удобно устроилась высокая шатенка в зеленом наряде и положила на Авдея Станиславовича одну ногу. «А я слышал», — вмешался рыжий толстяк, — «там был чуть ли не захват». Все взгляды снова устремились на меня. «Захват не удался. Виновные в скором времени понесут наказание. Сейчас винодельне ничего и никто не угрожает». Я внимательно следил, как на лице главного по финансам мелькнуло удовлетворение. «Семен Игнатьевич, как раз хотел спросить вашего совета по этому поводу», — обронил я. «Внимательно вас слушаю, ваше высочество», — добродушно отозвался он. «Как сделать так, чтобы в будущем никто не мог даже подумать над присвоением имущества моей семьи? Вы же опытный человек в таких делах». «Да, Семен Игнатьевич, расскажите и нам тоже», — с усмешкой отозвался Юрий Дмитриевич, любуясь девушкой в желтом платье с откровенным вырезом на юбке. «Просто нужно внимательно читать то, что подписываете», — отмахнулся толстяк. «Наверное, часто такое бывает», — задумчиво сказал я. «Постоянно. Скажу вам по секрету, я сам не все читаю, но у меня есть целый штат юристов, которые за это отвечают. Наверное, они и подсказывают, Какой договор более выгодный? Улыбнулся я. Конечно, там не только они, но еще и два кабинета аналитиков. И муха не проскочит. Я все про это знаю. Он приобнял доставшуюся ему брюнетку с вырезом, казалось бы, до пупка, и глотнул шампанского. Мне известны все лазейки. Что вы говорите? Потянул я. Напомните, откуда вы про винодельню знаете? Так, все об этом говорят, глядя мне в глаза, сказал он. Точнее, пытался, ведь его взгляд все время соскальзывал в вырез платья сидящей рядом брюнетки. Семен Игнатьевич опрокинул бокал в себя и потребовал еще. Помню, попался мне на глаза отсчет один, повеселев, сказал он. Как раз о поставках вина. Смотрю на него и думаю, интересная какая ситуация. В нашем краю, единственная винодельня. Обороты хоть и средние, но зато стабильные. Управленец хороший. Подумал тогда, вот повезло и Германам. Его речь прервал полет блондинки, которая съехала с колен Григория Павловича. Девушка картинно охнула и усиленно ерзать между мужчинами, чтобы выбраться. Юбка ее платья задралась и оголила ногу до бедра. Красивую, к слову, ногу. Я машинально провел рукой по своей фее, она в ответ замурлыкала мне всякие непристойности. Но я не слушал, я внимательно наблюдал за Григорием Павловичем, который на мгновение нахмурил брови. Повезло, значит. Ох, Семен Игнатьевич, не с твоей ли легкой руки Булатов так загорелся идеей делать свое вино? Да, повезло, что тут скажешь. Снова улыбнулся я, но взгляд остался холодным. Вы теперь поставщики императорского двора. Считайте это гарантией безопасности. Только если сами не захотите продать, заметил Авдей Станиславович. Не захочу, ответил я. К нам тихо подошел один из распорядителей и протянул какую-то записку Семену Игнатьевичу. Тот с улыбкой принял ее, развернул и вдруг побледнел. «Плохие новости?» — с интересом спросил я и склонил голову к плечу. «Прошу меня извинить меня, господа. Олег Валерьевич хочет меня видеть». Он отпихнул девушку и нетвердой походкой покинул наше общество. «Дойдет ли?» — потянул Авдей Станиславович. «Что же там такого важного?» Что могло семена оторвать от выпивки и девушек? Думаю, что я знаю, в чем причина. Перед тем, как я уехал от Зурова, он пообещал мне сразу же поехать в канцелярию. Видимо, уже доехал. А кто такой Олег Валерьевич? С линцой спросил я. Так руководитель 5-го отделения министерства. Плетанов Олег Валерьевич. Жесткий, справедливый и главный по экономике. Я удивленно вскинул брови. Не волнуйтесь, к нему на ковер можно попасть. Только, если у него состоять на службе, или сильно отличиться, ухмыльнулся Авдей Станиславович. Но чтобы вот так вызвать, он покачал головой и кивнул кому-то. К нему юркой рыбкой подбежал темноглазый мужчина с крупной родинкой над бровью. Он вежливо нам поклонился, выслушал несколько фраз от своего руководителя и быстро вышел. «Новости нужно узнавать по горячим следам», — сказал Авдей Станиславович и погладил шатенку по спине. Разговор плавно перешел на обсуждение последних сплетен, не касающихся, слава святым наместникам, меня и винодельни. Девушки активно развлекали нас, не забывая подливать в бокалы шампанское. Алкоголь уже ударил в голову, и я решил схитрить, ускорив организм магией. На трезвую бы не решился, а тут, раз и помогло. Я глубоко вздохнул и глянул на остальных. Авдей Станиславович вовсю шарил руками под юбкой шатенки, Юрий Дмитриевич не отрывал взгляда бокала, а Григория Павловича обнимали уже две девушки, блондинка и шатенка, оставшиеся без Семена Игнатьевича. Кстати, о нем. Не прошло и часа, как человек Авдея Станиславовича вернулся. Он снова наклонился к нему и что-то горячо зашептал на ухо. Реакция старичка была интересной. Его глаза резко распахнулись, лоб пошел морщинами, губы скривились. Он аккуратно снял с коленей девушку и махнул остальным феям, чтобы нас оставили одних. «Господа, произошла крайне неприятная ситуация», — мрачно сказал он и внимательно посмотрел на меня. Глава 17. «Нет, нет и еще раз нет», — кричал граф Самойлов, директор исследовательского центра, сжимая пудовые кулаки. «Субботин, что за манера предлагать мне такую нелепицу, мне того раза хватило». Месяц потом разгребали. Игнат Филиппович с вызовом посмотрел на руководителя и скрестил руки на груди. «Лука Кузьмич, послушайте меня, это же идеальный вариант. Чушь, на кой ему вся эта белогорщина? Он военный, ему до одного места ваше исследование. Он проявил смекалку в вопросах магии. Я же не предлагаю его нанять на работу», — напряженно сказал Субботин. «Просто иногда консультироваться. Если поймем, что он нам подходит, переманим. Предложим больше денег. Ну что ему, как военному, там платят, всех можно купить. Тем более, я знаю, у его семьи не так хорошо со средствами». Лука Кузьмич раздраженно дернул плечом и наморщил лоб. По его виду можно было сказать, что он не в восторге от предложения Игната Филипповича. «Нельзя связываться с военными», – медленно проговорил он. «Оглянуться не успеешь, они тебя самого в оборот возьмут. Будешь пахать и на ваших, и наших. Нет, не нужно Германа трогать. Он еще и великий князь, мало ли что взбредет ему в голову. Не разгребем. Да ты и сам не раз говорил, что сын постоянно с ним влипал в неприятности. После получения звания он изменился», – задумчиво произнес Субботин. «Поумнел, что ли? Не знаю. Но он точно мне нужен. Запрещаю», – прорычал Лука Кузьмич. «У нас закрытая организация. Допуск к любым сведениям можно получить только у меня. Что, вот скажи мне, что ты ему хотел предложить взамен помощи? Информацию, старые книги, секретные данные? Успел уже все разболтать. Да какие у нас секретные-то данные?» – подумал Игнат Филиппович. Но вслух этого не сказал, он увидел только общедоступные сведения. «Я понял вас, подниму этот вопрос позже, когда вы остынете. Да и не можете же вы мне запретить просто общаться с ним, так ведь? Что ты задумал, шельмец?» Недобро глянул на него собеседник. «Абсолютно ничего незаконного», — Игнат Филиппович отшагнул и примирительно поднял ладони. «Узнаю, что ты привлек его к работе и хоть слово сказал, уши оборву». Лука Кузьмич грозно сверкнул глазами и сел за стол. Кресло жалобно скрипнуло под могучим телом Самойлова. Субботин вежливо поклонился и, не переставая улыбаться, покинул кабинет руководителя. «Чтоб тебя святыми наместниками да через глубокий колодец!» — от души выругался Лука Кузьмич. Он еще некоторое время смотрел на закрытую дверь и кривился. «Вот зачем Субботину этот Эгерман? Своих умников, что ли, ему мало? Чего добивается? С другой стороны, может и вправду выйти толк из этой задумки, если уж и вопросы задавал, и мысли хорошие предложил». «Нет», — одернул себя Лука Кузьмич, — «Субботин еще ни разу не предложил ничего толкового. Чего стоили поиски великого артефакта по нарисованной карте? Угробили несколько месяцев. А постройка уловителя магии — ерунда. Еще и око умудрился разбить, будто оно из обыкновенного стекла было сделано». Игнат Филиппович хорошо умел работать с данными, но его все не отпускала идея совершить прорыв в исследовании магии. «Глаз да глаз за ним нужен». Самойлов треснул по столу кулаком и крикнул помощника. В дверной проем заглянула лохматая голова. «Андрей, сколько раз я говорил тебе подстричься? Почему до сих пор не исполнено мое поручение?» «Так, это в том месяце было, отросли уже, волосы-то», — пробасил он. «Да, вот же время бежит, проклятущее. Заходи давай». Андрей протиснулся в двери. Самойлов довольно улыбнулся. «Все-таки правильно говорят люди. Яблочко от яблони недалеко падает. Сын вырос таким же крепким и плечистым, что и отец. Умом, правда, весь в мать, но оно и хорошо даже. Доброта и легкий нрав – самые лучшие, что можно пожелать здоровяку». «Что случилось, бать?» «Не батькой, мы на работе», – раздраженно отозвался Лука Кузьмич и спокойнее добавил. «Дело для тебя есть. Слушаю внимательно». «Субботина видел?» «Видел», – кивнул Андрей. «Задание такое. Выяснить, чем он занимается в свободное от работы время, и самое важное, с кем он его проводит. Если вдруг заметишь, что Игнат Филиппович встречается с его высочеством Владимиром и Германом, тут же мне сообщи, и чтобы ни одна живая душа не узнала». «Понял, понял, Лука Кузьмич. Еще узнай про этого Германа, только осторожнее. Будет сделано. А кто тебя, то есть вас, охранять будет?» Андрей наморщил лоб. «Да от кого охранять-то? Ты наших исследователей видел? Да их сопля на лету перебьет. Иди давай, мне уже ехать пора». «Опять к этому?» — огорченно спросил Андрей. «Не начинай, а? Без тебя тошно. Сижу здесь, как шут бобовый. Пока дают работу, надо ее делать, и неважно какую». «Да понял я, понял». Андрей вышел из кабинета, оставив отца наедине со своими мыслями, а их было много. Лука Кузьмич неторопливо накинул пиджак, пригладил темные, почти нетронутые сединой волосы и шумно выдохнул. К этому он мысленно передразнил сына. Он и сам не хотел к нему ехать. Да что тут сделать-то? Опять дадут какую-нибудь ерунду исследовать, да людям новые байки рассказывать. Авось повезет, и это будет очередная легенда, а то проклятущие находки уже надоели. Граф Самойлов вышел с работы, сел в карету и поехал в сторону центра города. Его там уже ждали, в огромном кабинете, с панорамными окнами да золоченными рамами картин. Но когда он сел на неудобное кресло, созданное скорее для пыток, чем для удобства, то услышал не новое поручение, а вопрос. «Расскажите-ка мне, ваше сиятельство, про магию. Авдей Станиславович, не тяните, какие новости?» Подался вперед Григорий Павлович. «Задержан Булатов Виталий Захарович», — ответил старик, не спуская с меня глаз. «Знаете такого, Владимир Иванович?» «Встречались», — расслабленно ответил я. «Как это задержан? За что?» — воскликнул Юрий Дмитриевич. «В связи с многочисленными финансовыми преступлениями и махинацией с договорами. Я все перечислил, ваше высочество», — его серые глаза пронзили меня насквозь. «Не уверен. Возможно, еще и подкуп должностных лиц, порча имущества, угрозы жизни и здоровью», — не отводя взгляда, — ответил я. «Это ваших рук дело?» — сурово спросил Григорий Павлович. «Что вы, он все сам, удивительный человек, я отпил шампанского. Такое бывает, если не читать все строчки в договоре». Мужчины переглянулись. «Сегодня вечером на стол Олегу Валерьевичу легла весьма любопытная папка», — продолжил Авдей Станиславович. «А к ней и акт от службы правопорядка и медиков. Нападение на юридическую контору Якова Владимировича Зурова. Пострадала его помощница. Как быстро тут разносятся новости. И все без всемирной паутины. Фантастика какая-то». Я сдержал довольные эмоции, даже бокал в руке не дрогнул. Неустановленные лица сегодня днем ворвались в приемную Зурова, швырнули его помощницу через стол, опрокинув его, а после зашли в кабинет юриста с угрозами убийства и поджога. Только им не повезло, и там был я. «Любопытно», — потянул Григорий Павлович, — «а при чем здесь Булатов?» «По информации задержанных, именно он нанял их для изъятия документов». Я скривился от своего канцелярского тона. «Опознали по карточке. Скажите, ваше высочество», — начал Авдей Станиславович, — «это же из-за винодельни?» Я согласно прикрыл веки. «Что ж, господа», — продолжил он, — «болезненное желание получить чужое сыграло в этот раз с нашим дорогим Виталием Захаровичем злую шутку. А Семен Игнатьевич?» — спросил Юрий Дмитриевич. «Его-то почему вызвали? Он же у нас по финансам», — задумчиво произнес старик. «Значит, должен был быть в курсе». Стараясь изо всех сдержать улыбку, я поднялся. «Прошу меня извинить, господа, мне нужно пройтись». Все закивали и начали обсуждать известные подробности. «А я уже получил, что хотел. Нужно не забыть Зурову послать ящик вина». Я вышел из уютного закутка и отправился на открытую террасу. Несмотря на лето, температура уже прилично опустилась. Прохладный ветер забрался под пиджак и приятно холодил тело. Не таким я планировал триумфальное возвращение в обществе, но все равно был доволен. С Булатовым покончено. Да, возможно, меня еще неоднократно вежливо пригласят в канцелярию для уточнения деталей, но это уже не так важно. Главное, что мои близкие в безопасности, ведь до их приезда осталось всего ничего. Во вчерашней почте я видел письмо матушки. Она писала, что осталось одно платье, и они пакуют чемоданы. Они вернутся, замок наполнится прежней жизнью, а я посвящу свое время военной службе. Мысль перескочила на сорванную церемонию. Я скривился и мягко ударил кулаком в перила террасы. «За что вы так с ними?» — раздался чей-то мелодичный голос. Я повернулся и увидел роскошную светловолосую девушку в темном платье с подозрительно знакомыми цветными вставками. «Да это же такая же ткань, что и на моем костюме. Не имею честь быть представленным», — напряженно сказал я, прищурившись. «Где же мои манеры?» — ответила она. «Простите, ради святых наместников. Эльза Мамаева, ваше высочество, увидела, что вы тут один, бьете ни в чем не виноватые перила и решила подойти. Да это же одна из тех кандидаток в невесты, которых мне подсунула матушка. Да уж, портрет не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Как я понимаю, меня вы знаете», — я выразительно окинул взглядом ее наряд, чуть задержавшись на откровенном вырезе. «Наслышана», — захлопала она глазами. «Так почему вы тут один?» «Предаюсь праздному отдыху». Цвет вставок на платье недвусмысленно намекал, что мы пара. «Ох, лиса, заранее все продумала». Я восхитился ее задумкой, но в то же время сразу же разозлился. «Не люблю, когда мне навязывают чужие правила игры. Итак, уважаемая баронесса, вижу, вы меня искали. С чего бы это? Я просто вышла подышать свежим воздухом», — невинно улыбаясь, ответила она. Но глаза так и сверкали лукавством. «Прекрасно платье», — сказал я. «Вам нравится? По последней зарубежной моде. Говорят, единственное в своем роде». «Да, я заметил», — глухо проговорил я, так как Эльза провела рукой по краю выреза. «Немного тесный, конечно, никак не вдохнуть полной грудью. Дорогой Владимир, против нас выдвинули тяжелую артиллерию. И чего вы добиваетесь, баронесса? А чего еще может добиваться девушка? Дернув бровками, спросила она. Вы привлекательны. Вы чуть больше привлекательны, добавил я. Что же нас должно останавливать? Закончила она свою фразу. Я развернулся к ней лицом и выдохнул ей в самые губы. Не люблю быть пешкой в чьей-то игре, и отстранился. Зеленые глаза сверкнули в свете горящих ламп. Тогда давайте рассуждать, как будущие партнеры. Возможные будущие партнеры, поправил я. Допустим, с вызовом сказала она, тяжело задышав. У вас титул, у меня деньги. Что еще нужно? Доверие, вы предлагаете только лишь деньги, а мне нужен надежный человек за спиной. Она хотела фыркнуть, но осеклась. Выражение ее лица вдруг изменилось, и Эльза наклонила голову к плечу. Ее рука осторожно провела по краю моего бокала и пальцем. Это прохладное прикосновение мгновенно вскипятило кровь. Наверное, мы не с того начали, затянутая корсетом грудь вздымалась от частого дыхания. Давайте переиграем, с какого момента? С улыбкой уточнил я. Эльза отшагнула, низко поклонилась, демонстрируя всю глубину своего выреза, и улыбнулась. «Ваше высочество, не правда ли, чудесный вечер сегодня?» — проворковала она. «Не предложите даме шампанского?» Я поймал взглядом одного из официантов, и он мигом принес нам новые бокалы. «Что вы задумали, баронесса?» — спросил я. «Никаких тайных смыслов, ваше высочество. Просто два одиноких сердца на скучном приеме богатеев. Надо запомнить ее это выражение лица. Именно с ним она мне будет лгать в будущем. Если это будущее будет, увы, поверить я вам не могу». Я покачал головой и тут же добавил, но прекрасно провести вечер согласен. С этого и нужно было начинать. Звонко рассмеялась она. А я уж думала, что вы один из тех, кто всегда ходит с угрюмым выражением лица. Это я для приема специально хмурю брови, усмехнулся я. Никого здесь не знаю. О, с этим я могу помочь. Она ловко подхватила меня под локоть и развернула к залу. Там царила праздничная атмосфера. Дамы и их кавалеры постоянно перемещались, беседуя друг с другом. Щедро лился алкоголь, а оркестр без устали выдавал одну мелодию за другой. Посмотрите вон на ту красотку в темно-синем платье. Графиня Думская. Ее супруг владелец хлопковой фабрики где-то на юге. Постоянно торчит в командировках. Но все прекрасно знают, что у него там вторая семья. На публике стараются держать лицо. Удивительно, что она вообще пришла. Я ее не видела уже пару месяцев. Неприлично появляться замужней даме на людях без супруга. Эльза повела бокалом правее и кивнула на мужчину в черном костюме и алой рубашке. А это князь Лаунд, его сфера – недвижимость. Может продать старую хибару по цене элитного дома. С ним лучше не связываться. Она запрокинула голову и выдохнула в самое ухо. Если только вы не желаете от чего-нибудь избавиться. Он виртуоз в плане сделок. Сами святые наместники ноги переломают, пока разберутся в его договорах. Я не смотрел на этого князя, а любовался ее изящной шеей. К тому же Эльза каждым движением прижималась ко мне теснее. «Подскажите мне, баронесса», — вдруг спросил я, — «а вы сами не боитесь лишних разговоров? Ваше платье и флирт, чего вы добиваетесь? Ваше высочество, зачем портить вечер такими разговорами?» Она обиженно скуксилась. «Хорошо же все идет. Вон, смотрите, княгиня Лисицына. Пусть вас не обманывает ее фамилия. Добрейший души человек, но при этом держит в кулаке службу правопорядка». Мамаева указала на полноватую женщину с ярко-рыжими волосами в изумрудном платье. «И кто она?» – спросил я. «Вдова князя Лисицына». Эльза отпила из бокала и чувственно облизнула губы. Серый кардинал за спиной сразу троих мужчин. Как же ей удается крутить хвосты сразу троим? Хотите сказать, откуда у вдовы столько власти? Улыбнулась моя собеседница. Ее почивший супруг был главой канцелярии правопорядка много лет, и теперь она негласно переняла бразды правления. Вам стоит познакомиться. Тем более она уже не в первый раз бросает на вас любопытные взгляды. С этими словами она провела рукой по моей груди, кивнула рыжеволосая и упорхнула в общий зал. А княгиня Лисицына улыбнулась и двинулась в мою сторону. Женский заговор на лицо. Мысленно рассмеялся я. «Ваше высочество, какая встреча!» Низким грудным голосом проговорила княгиня. «И как Ушакову удалось выманить вас из замка, тем более в такое время. Меня зовут Маргарита Павловна Лисицына. Рад знакомству, ваше сиятельство». Я вернул ей улыбку. Иногда полезно выбираться из своего логова на охоту за новыми красавицами, усмехнулась она. С недавних пор мое сердце занято военной службой. Но, глядя на вас, я начинаю в этом сомневаться, негодник. Улыбнулась она и легонько коснулась меня веером. Вы уже слышали последние новости о Виталии Захаровиче, о его задержании? Да, вы не выглядите расстроенным или счастливым. Почему? Мне горько, что человек поставил перед собой странную цель и был готов убивать ради ее достижения. И все-таки я рад, что мои родные сейчас в безопасности. К сожалению, я не успела увидеть все материалы, предоставленные Зуровым, но даже нескольких страниц хватило, чтобы оценить весь масштаб. Примите мои искренние сожаления, что служба правопорядка не смогла защитить вас. Виталий Захарович всегда отличался упорством. Кто же мог предположить, что он способен на такое? Она покачала головой. Когда его привезли, он был в ужасном состоянии. Печально это слышать, холодно ответил я. Собственно, поэтому я и хотела с вами познакомиться лично, обронила она, и заверить, что такого больше не повторится. Можете быть спокойны за родных и семейное дело, их никто не тронет. Даю вам личные гарантии. Она сжала веер до легкого хруста. Я видел, что ей нелегко дается признание, что служба, находящаяся под ее контролем, так напортачила. И больше того, она грозно сверкнула глазами. Благодаря вашему делу, мы смогли избавиться от недобросовестных сотрудников. Примите мою искреннюю благодарность. Маргарита Павловна посмотрела куда-то мимо меня, кивнула своим мыслям и поклонилась. «Канцелярия правопорядка теперь у вас в долгу», – тихо сказала она. «Если вам что-нибудь когда-нибудь понадобится, вот моя карточка». Она достала из рукава маленькую картонку и положила ее мне в карман. «И будьте осторожны с Эльзой, она та еще интриганка. Хорошего вам вечера, ваше высочество», и оставила меня в одиночестве. Такое развитие событий мне пришлось по душе. Глава 18. Не переставая улыбаться и пить шампанское, я вышел в общий зал. Ко мне сразу же подошел Ушаков. «Не скучаете?» – спросил он. «Отнюдь. У вас тут очень интересно». «Рад», – он просиял. «Хотел вас предупредить, так сказать, из соображений личной симпатии». Я удивленно на него посмотрел. «Что опять? Про ваше прибытие узнали, и они теперь очень хотят с вами познакомиться. Особенно некоторые дамы», – усмехнулся он. «Те, у которых есть незамужние дочери». Он прищурился, наблюдая за моей реакцией. «Я сейчас не ищу невест», – напряженно ответил я. «Это вы так думаете. Ваш титул, успехи с семейным делом и назначение на военную службу заинтриговало многих». Я скривился, но взял себя в руки. «Спасибо, Павел Николаевич», – выдавил я из себя благодарность. «Буду бдителен. Я бы вам посоветовал присмотреться к Лузгановым. Они пользуются большим уважением в обществе. Да и дочерей у них четверо, будет из кого выбрать». Мне вдруг захотелось спросить про Эльзу и ее платье в тон моему костюму, но Ушаков сам перешел к этой теме. А еще все обратили внимание на появление баронессы Мамаевой, и все равно хотят познакомить меня с дочерьми, конечно. Он рассмеялся. Эльза всегда ищет лучший вариант, и ее выходка с платьем, наоборот, привлекла к вам внимание. Если уж Мамаевой вы приглянулись, то значит, отличная партия. Я раздраженно передернул плечами. Вот оно, женское коварство во всем своем великолепии. Выше нос, ваше высочество. Может, какая-нибудь барышня да приглянется. Да и здесь такие вопросы решать легче. Публика богатая, из всех областей власти и финансов. Еще раз благодарю за столь ценную информацию. Тогда я пошел, а то кажется, что меня сейчас сожжет взглядом графиня Каменева. И не волнуйтесь, вам нужно продержаться всего час, а там уже и ужин будет. Он расхохотался и оставил меня под многочисленными взглядами матрон, толкающих своих дочерей вперед. Я глубоко вздохнул и цапнул с подноса пробегающего мимо официанта очередной бокал. Ко мне приблизилась статная дама. Ее лицо украшали лучики морщин, шею, три ряда жемчуга, а на голове была целая композиция из цветов и заколок. «Ваше высочество», — она вежливо поклонилась, — «рада назвать вам свое имя, графиня Елизавета Петровна Каменева. Вы впервые на таком приеме, неужели это так заметно?» — улыбнулся я. «Скорее это заметно по отсутствию рядом с вами компании мужчин», — она склонила голову к плечу. «Вы всегда собираетесь группами и все время что-то обсуждаете. Интересно замечание». Я пригубил шампанское, давая ей возможность высказать свой вопрос. Она молчала, бродила взглядом по гостям и теребила нитки жемчуга. Я не торопил ее. Не так-то просто вывалить на нового знакомого предложение отдать ему в жены дочь. Наконец, она оставила украшение в покое и повернулась ко мне. «Ваше высочество, у меня к вам деловое предложение. Внимательно слушаю вас. У меня есть дочь». Она внимательно на меня посмотрела, видимо, искала искры интереса, но, не найдя, все равно продолжила. «Ей уже 15 лет. Наша семья богата, пользуется уважением в обществе. Как вы смотрите на то, чтобы подписать соглашение на брак? Конечно же, брак состоится, когда Светочке исполнится 18. Через 3 года. Ваше предложение мне очень льстит. Давайте поговорим на эту тему несколько позже. Сейчас я целиком занят военной службой и не ищу невесту. Жаль, ее пальцы снова начали перебирать жемчужины. Надеялась на хорошую сделку. Подскажите, ваше высочество, вы всем намерены отвечать так же, или есть какие-то условия, при которых вы будете рассматривать кандидатуры? Я восхитился ее прямым вопросом. Права матушка, и мне нужна была невеста. И только для того, чтобы вот так не выстраивалась ко мне очередь и не искали в моих глазах положительного ответа. Пришлось нацепить на лицо самую очаровательную улыбку и, смотря в глаза, ответить. Несмотря на все правила, что приняты в обществе, я буду ориентироваться на свое сердце. Жена – это же шея, а муж – голова. Куда шея повернется, туда и будет идти супруг. Вам ли этого не знать? Он коротко улыбнулся, принимая мой ответ. Что ж, спасибо за честность, я это очень ценю. Мне, наверное, стоит сказать остальным, чтобы не ждали от вас ответа. Позвольте попросить вас все же остаться. Как сказал Павел Николаевич, до ужина всего час, а разговаривать со всеми желающими у меня не хватит терпения. Она засмеялась и с любопытством глянула на меня. Вы хотите использовать меня, как защиту? Каков наглец. Только познакомились, а уже в оборот взяли. И что же я получу взамен за это? Мою искреннюю благодарность и обещание вернуться к этому разговору в тот момент, когда я начну поиски невест по-настоящему. Это стоит того, чтобы постоять рядом с вами еще немного, усмехнулась она. Так вы говорите, что решили посвятить время военной службе. Да, все верно. А как же семейное дело? По моему лицу скользнула тень досады. Куда ни глянь, всем интересна винодельня. Да что ж такое? Нет, не подумайте, что у нашей семьи к вам какие-то вопросы. Она сразу поняла, в чем дело. Тут нужно уточнить, что наша семья просто очень любит вино и Германов. Супруг покупал у вашего батюшки по несколько ящиков, но в этом году нам, к сожалению, этого сделать не удалось. Однако прошел слух, что вскоре снова можно рассчитывать на появление новых партий. Все верно. Я и мои сотрудники делаем все возможное, чтобы возобновить работу винодельни. Тогда к вашему обещанию добавьте, пожалуйста, несколько бутылочек красного. Буду только рад. Святые наместники, вы только посмотрите. Если я останусь еще на минуту, то меня просто снесет ее высочество Каширина. Простите, ваше высочество, против нее у меня нет никаких шансов. У нее 3 дочери, одна замужем за графом, другая за великим князем Кожиным. Нижайше прошу прощения. Она развела руками и, состроив умоляющее лицо, удалилась в кружок других дам. Я поискал глазами выход из сложившейся ситуации, но распорядитель приема так и не звал на ужин, бокал у меня был полон, а все женщины вокруг так и пожирали меня взглядами. «Ваше высочество», — раздался вдруг знакомый голос, — «не пригласите девушку на танец». Эльза во всем своем великолепии снова появилась перед моими глазами и тут же прижалась ко мне. «Я не такой уж прекрасный танцор, не хотелось бы оттоптать ваши чудесные ножки. Полно вам, всего разочек, надо же как-то скоротать время до ужина», — лукаво улыбнулась она. «Хорошо, уговорили. Володя, а мы хоть танцевать умеем?» — мелькнуло у меня в голове. Оркестр заиграл какую-то нежную мелодию, и я повел Эльзу в центр бальной залы. Нас сразу же окружили другие пары. «Говорят», — начал я, сжимая хрупкие пальчики Мамаевой, — «танец — это вертикальное выражение горизонтального желания. Ваше высочество», — игриво потянула она, — «вы сначала мне отказали, а теперь флиртуете?» Всего лишь поделился мудростью, ответил я и притянул ее ближе. «А вы не так просты, как хотите казаться. Какие у вас интересные комплименты. Ну право же, давайте просто потанцуем. Мне очень хочется убедиться в правдивости вашей мудрости». Мы закружили в незамысловатом танце. Мне было приятно держать Эльзу за тонкую талию, и я отчаянно пытался выбросить из головы все проблемы и просто насладиться музыкой. Но мозги были против. да и любопытные взгляды не давали расслабиться. От этого портилось настроение, и я ненароком сжал Мамаеву, чуть сильнее, чем следовало. «Ваше высочество», — напряженно улыбнулась она, — «расслабьтесь, пожалуйста, вы делаете мне больно». Опомнившись, я извинился и повел Эльзу на новый круг. Вальсируя по залу, было легче рассмотреть всех гостей. Кто на меня смотрел, кто увлечен беседой, кто старательно налегал на шампанское. Высокая публика. Тут и там доносились шутки и смех. Позади вас стоит старик Белов, банкир и известный повеса. «В прошлом году просил моей руки», — прошептала Эльза. «Мы сделали поворот, и я мазнул по указанному гостю взглядом, обрюзгший в дорогом костюме и торчащими клоками волос. И вы ему отказали?» — усмехнулся я. «Несмотря на все его деньги, за кого вы меня принимаете?» — картинно фыркнула она. «Он может и богат, но я, как представлю, что буду лишь очередной в длинном списке, сразу интерес пропадает». Она снова посмотрела мне за спину. Недалеко от него в синем мундире, виконт Боголюбов. Задира, пьяница и игрок. «Не садитесь с ним за стол». Очередной поворот, и я уже смотрю на молодого мужчину с краснеющим носом и усталым лицом. Так мы и танцевали. Эльза рассказывала мне о тех, кого видела, а я запоминал. Она знала почти всех. Лишь один раз не смогла припомнить одного гостя, высокий мужчина в темно-зеленом пиджаке и изумрудной бабочке. Я и сам бы не обратил на него внимания, если бы чуйка не взвыла. В последнее время я стараюсь ей доверять. Зеленого я заметил на последнем круге и все никак не мог понять, что в нем показалось странным. Он стоял в окружении других гостей, которые громко хохотали. На всякий случай я постарался запомнить его лицо. Тонкие усики, блестящие черные волосы, завитые по последней моде, и темные глаза. Однако не это было главным. Вокруг него витала весьма любопытная аура таинственности. К моему величайшему сожалению, оркестр доиграл мелодию, и мне пришлось выпустить из рук Эльзу. Несмотря на длинный танец, баронесса даже не запыхалась, а только мечтательно улыбалась. «Еще разок», — прищурилась она. «Все еще пытаетесь подловить?» — усмехнулся я, пометуя предупреждение Лерчика. «Не смогла удержаться от этого вопроса, ваше высочество. Уж больно хорошо вы танцуете». Я вгляделся в ее лицо. «Врет же, знаю. Но мне было приятно, чего скрывать». Мы подхватили бокалы с шампанским и отошли в сторону. «Чем вас заинтриговал тот мужчина в зеленом?» — спросила Эльза. «Кто-то знакомый?» «Нет, мы не были представлены и ни разу не виделись. Но в нем есть что-то такое», — я на мгновение задумался, подбирая слово, — «неправильное». «Какое странное слово», — ее брови взлетели. «А чем он вам показался неправильным? Не вписывается в общую картину. Как вам объяснить? Представьте полотно с изображением людей известного художника. Все мазки одинаковые, цвета общий фон. А теперь вообразите, что кто-то дорисовал туда еще одного человека. Чуть-чуть другая техника, краски. И вроде все то же самое, и в то же время выбивается. Вы не перестаете меня поражать, ваше высочество». Она поискала зеленого глазами. «Хм, не найду его теперь. Пройдемся». Она подхватила меня под локоть и потянула за собой. Мы неторопливо прошлись по залу, обсуждая погоду и почему-то ковры. Иногда останавливались, с кем-то поздороваться и перекинуться парой фраз. Чаще всего это были дамы с дочерьми. Каждая из них провожала нас разочарованным взглядом. «Да нас, дружище, защищают от посягательств на сердце», — восхищенно подумал я. При этом я не переставал искать зеленого. В итоге мы все равно его нашли. Он снова стоял в окружении других мужчин, которые опять громко смеялись. Интересно, что он им за шутки такие рассказывает, что все хохочут. «Нет, я его не знаю», — расстроенно сообщила мне Эльза. «Приезжий, скорее всего. Хотите, я поспрашиваю о нем?» «Не нужно», — покачал я головой. «Баронесса, а вам это зачем?» «Что?» — не поняла она. «Узнавать про незнакомца, ходить со мной под ручку, танцевать. Ткань под цвет моего костюма опять-таки нашли где-то». «Ах, это...» — отмахнулась она. «Мне, знаете ли, скучно. Давно новых слухов про меня не сочиняли. Да и позлить знакомых дамочек очень хотелось. Вы же не против? Втягиваете меня в свои игры?» С досадой поморщился я. «Зато не скучно, согласитесь», — улыбнулась она. «Впрочем, вы правы. Слишком долго вы держите меня подле себя». Она отпустила мою руку. «А я только во вкус вошел», — засмеялся я. «Негодник». Она незаметно ущипнула меня. «Всегда рад угодить даме. Еще шампанского?» «Спасибо, откажусь. Покину вас ненадолго, нужно припудрить носик. Берегитесь оставшихся кандидаток в невесты. Их на сегодняшнем приеме неожиданно много. И со смехом оставила меня одного. А я в очередной раз подивился этой женщине. Умна, хитра и очаровательна. Опасное сочетание. И очень-очень заманчивое. Распорядитель все не объявлял об ужине. И я решил еще раз пройтись по залу и найти место, где можно спокойно отдохнуть, и буквально через пару минут нашел скрытые цветам кресла. Из 5 штук заняты были всего 2. Почтенный старик и, судя по всему, его внук, уж больно они были похожи. Одинаковые крупные носы, серые глаза и прически. Дед с умилением рассказывал что-то подростку, а тот слушал и хмурился. Наверное, что-то про этикет и правила поведения. Я подсел рядом и позволил себе выдохнуть. Ноги гудели, а голова была тяжелая от мыслей. «Я никогда не соглашусь на такие безумные условия», — вдруг донеслось до моих ушей. «Вы хотите лишить меня последней рубахи?» «Нет, нет и еще раз нет. Ищите другого лопуха». Из-за огромной вазы я не видел, кто это сказал. Мне было неудобно подслушивать, но голос был слишком громким, чтобы его игнорировать, а я слишком устал, чтобы уходить. «Это лучшая сделка в вашей жизни», — «князь», — заговорил другой. Его тягучий низкий голос мягко обволакивал разум. Я даже дернулся встать, чтобы посмотреть на его обладателя. «Я отказываюсь», — уже не так уверенно произнес князь. «Это лишено смысла. А вы подумайте. Моя благодарность не заставит себя ждать. Соглашайтесь. Мне нужно спросить своего юриста», — промямлил князь. «Как интересно. Никогда не слышал, чтобы кто-то так быстро сдавал позиции. Ох, непростой там разговор. Совсем непростой. Соглашайтесь», — повторил второй голос, — «получите массу удовольствия». От этого странного тона у меня возникло навязчивое желание согласиться на сделку вместо этого князя. Едва я об этом подумал, виски кольнуло, боль встряхнула меня, и я озадаченно посмотрел на букет, будто мог разглядеть собеседников сквозь него. «Да и зачем вам юрист?» — продолжал течь мед в мои чужие уши. «Вы лучше всех юристов знаете, насколько удачно мое предложение». «Удачное предложение», — завороженно повторил князь. «Я подумаю». «Соглашайтесь». Это слово заставило меня вздрогнуть. Не может обычный человек так уметь работать с голосом. Если только он не маг. Я поднялся, чтобы, наконец, посмотреть на этого таинственного собеседника князя, как передо мной появилась Эльза. «Ваше высочество, не желаете ли пройти на террасу?» — сверкнула она улыбкой. Я на мгновение помедлил, пытаясь сообразить, о чем она говорит. «Какая терраса, у меня тут сделка». Вдруг магия внутри меня всколыхнулась, и я все вспомнил. «Нет никакой сделки. Все в порядке?» — Эльза нахмурилась. «Да, увидел вас и все из головы вылетело». Баронесса очаровательно улыбнулась и протянула мне руку. «Тогда пойдемте, освежим ваши воспоминания». Аккуратно взяв ее за руку, я на мгновение прижал ее к себе, но не ради того, чтобы снова посмотреть на ее вырез, а чтобы глянуть, кто был за вазой с цветами. Но говорившие стояли ко мне спиной. Я сильнее сжал пальчики Эльзы и потянул ее в другую сторону. «Что вы задумали?» — она не договорила, увидев мое нахмуренное лицо. «Интересно». Я был с ней согласен, потому что за той самой вазой стоял неизвестный в зеленом костюме, который пожимал руку князю Лаунду. Через секунду этот виртуоз сделок с недвижимостью громко рассмеялся. «Подозрительно. Еще танец, баронесса, вы не шутите?» Эльза непонимающе уставилась на меня. «К святым наместникам правила, я хочу разглядеть зеленого получше. Не шучу. Быстро». Оркестр уже с минуту играл какую-то мелодию. Нарушая несколько правил этикета подряд, я вывел баронессу на паркет и медленно закружил. Впрочем, это не мешало мне внимательно наблюдать за незнакомцем рядом с Лаундом. В следующий момент мужчина в зеленом поднял на меня глаза. Наши взгляды встретились, и в тот же момент в голове отчетливо прозвучало: «Ты ничего не видел». Глава 19. «Я ничего не видел», — машинально повторил я. «Что вы не видели?» — вопросительно глянула на меня Эльза. «Простите, что вы сказали?» — вздрогнул я и чуть не оступился. «Ваше высочество, зря вы пригласили меня на второй танец», — скривилась она. «Вы действительно мне можете ноги оттоптать. Неужели устали?» «Я не устал», — машинально ответил я. «Тогда куда вы все время смотрите?» «На...» — я удивленно моргнул, запнулся и посмотрел баронессе в глаза. «Цветы в вазе очень красивые, но они ни в какое сравнение не идут с вами. Какой-то вы странный», — потянула Эльза. «Так, чего вы не видели?» «Ничего не видел», — задумчиво ответил я. Сфера силы пульсировала во мне, но я никак не мог понять почему. Я мысленно дотронулся до нее, и по венам пробежалась приятная волна магии. Мир сразу преобразился. Украшения засверкали ярче, запахи обострились, уши резанула одинокая фальшивая нота. Но главное, в голове прояснилось. И сразу же перед внутренним взором всплыл мужчина в темно-зеленом пиджаке и изумрудной бабочке. Он точно маг. И скорее всего, ему подвластна способность управлять разумом. Осознание, что в моих мозгах может кто-то беззастенчиво копаться, неприятно меня кольнуло. Хорошо, что у меня самого есть магия. Иначе я бы не вспомнил про зеленого. Мы с Эльзой сделали последний круг по танцевальному залу, и я проводил ее к мягкой скамейке. Спасибо за танец, баронесса, я коротко поцеловал кончики ее пальцев. Я покину вас ненадолго. Опасайтесь засад неугомонных невест, усмехнулась она, и в следующее мгновение стала серьезной. Возвращайтесь скорее и будьте осторожнее. Я кивнул и двинулся искать усатого, но когда заметил его в дверях курительной комнаты, в центр вышел распорядитель и пригласил всех на ужин. Скривившись, я последовал за остальными, не переставая выглядывать загадочного незнакомца, но его и след простыл. Мне досталось место между неизвестными мне тощим графом и толстым бароном. Они пытались увлечь меня беседой о положении дел на рынке. Я изо всех сил старался поддерживать неинтересный разговор, продолжая искать глазами зеленый пиджак, но за общим столом его не было. Неужели успел смыться? А вы слышали об аресте Булатова? Вдруг спросил меня граф слегка заплетающимся языком. Он старательно налегал на коньяк, начисто игнорируя салат в своей тарелке. Барон уплетал рябчиков и тревожно поглядывал на графа. «Да», — кивнул я и повернулся к нему, буквально краем ухом услышал. «Вы его знали? А кто же его не знал? Он разорил мою фабрику и распродал ее по частям. Наконец-то, служащие правопорядка, он поискал глазами княгиню Лисицыну и выразительно на нее посмотрел, сделали свою работу». Мутные глаза графа подернула вспышка гнева. «Надеюсь, он понесет заслуженное наказание», снова кивнул я и уткнулся в тарелку с копченой грудинкой. «Совершенно с вами согласен», горячо ответил граф и осушил рюмку с коньяком. «Говорят, всему виной стало его болезненное увлечение винодельней Германа. Да кому нужно их вино, когда есть коньяк?» Сидевший рядом с ним барон поперхнулся и выпучил глаза. Он постарался незаметно пнуть графа по ноге, но тот только сильнее разозлился. «Что вы делаете, Илья Петрович? Разве я хоть слово неправды сказал?» «Да, графу больше не наливать не стоило. Ваше высочество», — вмешался Илья Петрович, «простите святых наместников ради. Дмитрий Сергеевич просто не понимает, о чем говорит. Вино и Германов прекрасно. Его двойной подбородок затрясся, а я лишь сильнее нахмурился.